В тексте использованы строки из стихотворений А. Вознесенского, Л. Козловой, С. Капутикян, В. Бутусова, Е. Войнаровской и О. Пулатовой. Также неполная цитата из книги М. Семеновой.